Ее красные от сока перезревших ягод пальцы замерли. Она испытующе поглядела на меня. «Кейт, он хоть и пьяница, но умный. Я тебе уже говорила». «Может быть, но он купился на аферу с остальными компаниями. Он собирается приобрести акции, как только получит кредит, в конце следующей недели». Бет все так же глядела на меня. «Фрэнк умный», — повторила она. «Но я знаю, что это будет крах. Я один раз сам попался в ту же самую ловушку. Все выглядит прекрасно, но на самом деле ничего не выйдет. Маршал потеряет все до единого цента, все деньги, которые получит, и ты тоже потеряешь их». Она стала снова собирать малину. Я ждал. В ее лице жизни было не больше, чем в маске. Через несколько минут я спросил. «Ты о чем думаешь, Бет?» «Да». Она повернулась ко мне, прижимая миску с ягодами к груди. «Ты абсолютно уверен, что его планы приведут его к разорению?» «Абсолютно. И ты не сможешь переубедить его?» «У меня нет ни малейшего шанса». Она кивнула и стала опять собирать малину. Я снова подождал несколько минут и спросил. «О чем ты сейчас думала, Бет?» Не глядя на меня и продолжая собирать ягоды, Бет сказала. «Я думала, какая жалость, что он жив». По спине моей скользнул холодный палец мертвеца. «Вот оно», — подумал я. И на этот раз она сама сказала, «Сделай одолжение, сдохни». Она сказала это. Когда он умрет, она получит его деньги, а я получу ее. Но время убегает стремительно. Едва Фрэнк получит деньги, он потеряет их в этой афере. Бет, никаких денег не будет, если только он не умрет. С одеревеневшим лицом она перешла к следующему ряду кустов малины. Бет, не сейчас, ночью. Мы глядели друг на друга. В ее черных глазах сквозило отчуждение. «Ладно, ты придешь ко мне?» Бет кивнула. Я встал и пошел по саду в сторону дома. Через открытое окно отчетливо был слышен голос маршала. Он говорил по телефону. «Проверьте контракт!» — донеслось до меня. «Я смогу купить акции через пару недель. Я хочу приобрести большой пакет. Да, выполните свою часть работы. Я буду готов дней через 15». «Не уверен, что будете, мистер Маршалл», — думал я, тихо поднимаясь по лестнице. «За эти 15 дней вы окажетесь в гробу». Остаток дня я провел, лежа на кровати и напряженно размышляя. От моих мыслей меня не мог отвлечь даже грохочущий голос маршала, непрерывно говорившего по телефону. Я курил сигарету за сигаретой, повторяя себе, что это будет вторая моя попытка стать очень богатым. Первая с треском провалилась, и я очутился в тюрьме. Но на этот раз все выйдет иначе. Вместо того, чтобы рисковать на бирже чужими деньгами, я собираюсь отнять человеческую жизнь. Я без всяких угрызений совести готов был покончить с этим жирным наглым пьяницей, болтавшим внизу по телефону. У меня уже начала оформляться идея, как разделаться с ним, ничем не рискуя. Это должно выглядеть как несчастный случай, и тогда я смогу получить Бет и деньги. Чем больше я раздумывал над этой идеей, тем больше она мне нравилась, и в конце концов я убедил себя, что осуществить этот план можно легко и безопасно. А убедив себя, мне оставалось только убедить Бет. Судя по ее словам, я думала, какая жалость, что он жив. Вряд ли придется долго уговаривать. Часы внизу пробили 7, и я встал с кровати. Я прошел в ванную, побрился и осмотрел себя в зеркале над раковиной. Выглядел я так же, как и всегда, но я знал, что глядящее на меня из зеркала лицо стало теперь лицом того, кем я никогда не собирался становиться, лицом убийцы. До меня донесся запах жареного лука. Я спустился по лестнице в кухню. Бет стояла около плиты, мясо жарилось на гриле, а лук шипел в сковородке с маслом. «Пахнет аппетитно», — сказал я, останавливаясь в дверях. Она кивнула, но лицо ее осталось безжизненной маской. Я заметил, что на решетке жарятся только два бифштекса. Понизив голос, я спросил, где он? «В комнате. Погиб для общества». «Может быть, уложить его в кровать?» «Оставь его там, где он есть. Может быть, попозже». Бет отвернулась к плите. Оставив Бет на кухне, я тихонько прошел в гостиную. Он сидел за столом с раскиданными бумагами. Широко раскрытые глаза смотрели неподвижно, дыхание было тяжелым и замедленным. «Мистер Маршалл?» Я подошел ближе и дотронулся до него. Никакой реакции. Я провел рукой перед его раскрытыми глазами. В них ничто не шевельнулось. Бет сказала точно. Погиб для общества. Бутылка виски, уже пустая, стояла на столе. Держась позади маршала на тот случай, если он вдруг очнется, я заглянул в лежащие на столе бумаги. Это были документы на недвижимое имущество, на дом под названием «Белые дубы» в Кармеле, а также множество пометок, чисел и имен, которые мне ни о чем не говорили. Бет тихо вошла в комнату. «Давай поужинаем», — сказала она. Я еще раз коснулся маршала и опять, не добившись реакции, пошел с Бет на кухню. Мы сели напротив друг друга. «Бет, надо бы вызвать врача, чтобы он посмотрел на него», — сказал я, разрезая бифштекс. «А вдруг это серьезно?» Она глянула на меня и кивнула. «Подождем с полчаса, а потом, если не очнется, я позвоню доктору Сандерсу». «Местный доктор? Он хороший врач?» «Он практикует здесь уже лет 40, всего лишь сельский лекарь». Мы посмотрели друг на друга, и на этот раз кивнул я. Мы доели бифштексы и перешли к малине со сливками. Потом пили кофе. Ни один из нас не произносил ни слова. Нам было нечего сказать. Я всецело предался размышлениям, и посквозившей во взгляде Бет отчужденности я мог судить, что и она занята своими мыслями. Мы ужинали и в полуха прислушивались к тяжелому дыханию маршала, доносившемуся из гостиной. Я надеялся, что оно вдруг прервется. Уверен, что и Бет тоже надеялась на это, но друг другу мы не признались. После ужина я вернулся в гостиную и на этот раз взял маршала за плечо и сильно встряхнул.